50. У меня есть сын, я перешлю ему вашу книгу. Он узнает из нее лучше, чем из моих рассказов, что представляет собой наша жизнь вот уже 3 года. Ша Газнье, 8-й саперный полк, 27 августа 1917 года.